Садовое строительство Екатерины II в Царском селе не столько заменило старое новым, сколько дополнило его, расширив сады пейзажными парками и добавив новые павильоны, постройки и памятники. Екатерина сама осознавала свою страсть к садовому строительству и называла ее «плантомании» и «батиссомании», то есть «мания сажать растения» и «мания строить здания». Успенский, Императорские дворцы, том 2, Москва, 1913, страница 215. Но пейзажные парки Екатерины II не были еще целиком романтическими. Их пейзажность была в значительной степени развитием рококо. Главная новизна в характере пейзажных парков Екатерины II заключалась в том, что они развивали сеть прогулочных дорожек, на что, как мы увидим, откликнулся Пушкин в стихотворении «Сон», стремились к большей мемориальности и открытию видов. В лицейских стихотворениях Пушкина сказалась семантика садов двух типов – архитектурно-голландских, нефранцузских и натуральных. Мы не должны видеть в этом какого-то внутреннего противоречия. Во-первых, в Царском селе лицеисты пользовались как голландским садом, так и более отдаленными пейзажными парками. А во-вторых, ни в Англии, ни в России смена вкусов в области садово-паркового искусства не была резкой. Регулярные сады в конце XVIII – начале XIX века считались необходимой связующей частью между домом хозяина и более отдаленными пейзажными парками, предназначавшимися для прогулок. В уже упоминавшейся и цитировавшейся записке предромантического поэта и культурного деятеля Львова последний утверждал, что в своем проекте «Сада Безбородки» он ставит себе целью согласить учение двух противоположных художников Кента и Ленотра. Идеологический момент полностью присутствовал в садах царского. И тогда, когда при Петре I в нем стояли скульптуры на сюжеты басен Эзопа, и тогда, когда при Екатерине II в открытой, обращенной к саду Камероновой галереи, в этом мирном убежище философии, были поставлены статуи и бюсты знаменитых мужей. Напомню, наконец, что рядом с Царским, в розовом павильоне Павловска, у императрицы Марии Федоровны, собирались поэты, среди которых особенно следует отметить Жуковского, Крылова, Батюшкова, Карамзина. Для праздника в Павловске были сочинены Пушкиным стихи принцу Оранскому. Молодой Пушкин тем самым входил в круг поэтов, связанных с Павловском. Своим известным словам о садах лицея Пушкин придал несколько иронический характер, указав, что свое образование в них он сочетал с некоторой свободой от школьных требований, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. То же соединение школы с образом садов встречаем мы и в стихотворении 1830 года. «В начале жизни школу помню я», в котором он говорит как раз о своем восхищении. «Все кумиры сада на душу мне свою бросали тень». Напомню, что в первоначальном наброске этого стихотворения сад и школа соединены еще отчетливее. Набросок начинается строкой «Тенистый сад и школу помню я». Тем самым уже в зрелые годы Пушкин сохранил то отношение к лицею, которое воплотилось у него в лицейских стихотворениях, где подчеркнут дух свободы и свободной природы. Образы садов лицея глубоко пронизывают собой всю лицейскую лирику Пушкина. Здесь и «Брега спокойных вод», «Послание к Галичу», «Темный берег сонных вод», «Мое завещание друзьям», «Ложи маков и лилей» там же, «Злачный нивы, ручеек игривый, под кровом лип душистым, к Наташе, средь темной рощицы, под тенью лип душистых, леда, журчание ручьев, дремлющие воды, зеленые склоны холмов». Понимание Пушкиным садов лицея, как садов свободы, вольности и наслаждения, тишины, отчасти воспитанное новыми идеями английских либералов, было характерно не только для Пушкина. Дельвик в 1817 году обращался к своим лицейским друзьям с такими стихами: «Я редко пел, но весело, друзья, моя душа свободно разливалась. О, царскосельский сад, тебя ль забуду я? Твоей красой волшебной оживлялась проказница фантазия моя, и со струной струна перекликалась, в согласный звон сливаясь под рукой, и вы, друзья, любили голос мой. Царскосельский сад воспринимался Дельвигом как его поэтическая колыбель, где он гений свой воспитывал в тишине. В тех пейзажных парках, которые окружали собой голландский сад в Царском селе, важным моментом явилось появление монументов в память о русских победах и памятников, отражавших личные индивидуальные чувства владельцев к друзьям, родным, любимым философам и поэтам. Кроме того, следует отметить все возрастающую роль слова в парковом искусстве. Сравните пышные и пространные надписи на памятниках Победы, на Орловской растральной колонне, на памятнике Ланскому в собственном садике, на мраморных Орловских воротах, на воротах любезным моим сослуживцам и прочее, прочее. Сады в эпоху рококо и предромантизма приобретают ту «sensibility of gardens», которую так ценят англичане, и больше или меньше русский национальный оттенок. Характерно, что даже темы басен Эзопа и Лафонтена, которые были часто в регулярном садоводстве, не исчезают, но приобретают тот же оттенок sensibility. Это отчетливо сказывается в знаменитой, благодаря пушкинским стихам, скульптуре «Молочница». В этой статуе Соколова на первый план выступила не нравоучительная часть басни Лафонтена «Кувшин с молоком», а чувствительная sensibility. В связи со всем сказанным совершенно очевидно, что Пушкин в своих стихах откликался на sensibility царско-сельской природы не только теми или иными поэтическими зарисовками своеобразно преломленных в Царском селе лореновских пейзажей, но всей свободной философии в них заключенной. Сады Лицея — это прежде всего мир свободы, беззаботности, дружбы и любви. Но вместе с тем и мир уединенного чтения, уединенных размышлений. Тема эта, начатая еще в монастырских садах Средневековья, продолженная в ренессансных и барочных садах, перешла в пейзажные парки Царского, не чужда она была и зеленым кабинетом голландского сада перед Екатерининским дворцом. Тема уединения особенно важна для лицейских стихотворений Пушкина, и не случайно связывается им с Царским селом и его садами. Полусерьезно, полуиронически Пушкин называл себя «любовником муз уединенным», ассоциировал лицей с монастырем, свою комнату с кельей. Напомним хотя бы о его поэме «Монах» и послании к Наталье, заканчивающемся словами «Знай, Наталья, я монах». Тема уединения рисуется им в стихотворении «Городок», «Дубравы, где в тиши свободы» и многих других. В отличие от голландских садов регулярного типа, пейзажные парки предназначались главным образом для прогулок. Дорожки специально прокладывались так, чтобы удлинять путь и открывать гуляющим все новые и новые виды, маня к продолжению прогулок. Как мы уже писали выше, Львов в своем проекте пейзажной натуральной части сада князя Безбородки в Москве разделил ее на три части – для прогулок утренних, полуденных и вечерних, отведя самый большой участок для прогулок вечерних. Это позволяет в известной мере понять тематику стихотворения Пушкина «Сон». Напомню хотя бы такие строки этого стихотворения 1816 года. «Друзья мои, возьмите посох свой. Идите в лес, бродите по долине, крутых холмов устаньте на вершине, и в долгую ночь глубок ваш будет сон». Успокаивающее действие вечерних прогулок – общая тема многих стихотворений конца XVIII – начала XIX века. Нас не должно удивлять также, что, рисуя в своих стихах императорские парки, Пушкин упоминает и пасущихся в них домашних животных. Овцы и коровы были непременным элементом пейзажности парков. Не только домашние животные, но и дикие необходимы были для садов рококо и романтизма, ибо это соответствовало старой, но обыкновенной в романтизме концепции рая как мирного сожительства всех животных, диких и ручных, хищных и травоядных. Свиньин говорит о царской ферме. В горницах во всех местах поставлены фарфоровые вазы и хрустальные чаши. Их ежедневно наполняют свежим молоком и отсылают по разным павильонам в сад для прогуливающихся, коим предлагается сверх того сыр, масло и белый хлеб. На левой руке находится скотный и прочий двор. Здесь серные собаки бегают вместе, кошка играет с молоденькими фазанами. Смелость и ручность всех находящихся здесь животных припоминает золотой век, когда человек не наводил еще собою ужаса. Цитируется по книге Успенского «Императорские дворцы», том 2, страница 526. О золотом веке напоминали еще разводившиеся в царскосельских озерах лебеди, канские утки и другие редкие птицы. Яковкин рассказывает, что около шлюпочного сарая сделаны были в 70-х годах 18 века птичьи корпуса. Из птицы содержимы были разных пород и цветов: павлины, журавли, цесарки, лебеди, гуси арзамасские, американские, канадские, гренландские и казарки, утки и куры различных стран и пород. Это последнее замечание различных стран и пород очень важно, так как это также элемент садовой эстетики, по возможности разнообразить сад и делать его как бы уменьшенной моделью Вселенной. В эпоху романтизма, как уже говорилось, было принято наполнять сад различного рода личными воспоминаниями и памятниками. В памятных местах возлагались цветы, клались какие-либо сувениры, на ветки деревьев вешались венки, ленты, свирели и прочее. Аналогичные украшения деревьев упоминается в стихотворении Пушкина другу стихотворцу: «Зубчатый меч висел на ветви мрачной ивы». 1814 год. Из скульптуры памятников царского Пушкин откликается главным образом на исторические памятники русским победам. Отчасти это объясняется тем, что Павел I увез из царского большинство мифологических статуй, и сады Лицея вообще были ими сравнительно небогатые во времена Пушкина. Тематика скульптурного убранства царскосельских садов лишь угадывается по отдельным упоминаемым скульптурам, но в целом виде она до нас не дошла по причине того разгрома, которому подверг царское, не любивший его Павел I, сразу по своем восшествии на престол. Действия Павла напоминали действия завоевателя. Чтобы дать представление о случившемся, приведу выдержки из краткой летописи о селе Царском, 1797 год. Представлен его величеству подробный отчет по всем частям царскосельского управления 10-го дня. Повелено по требованиям архитектора Бренна и графа Шуазеля Гуфье отпускать из царского дворца статуи, бюсты, колонны или другие каменные и бронзовые вещи, куда они потребны окажутся. Марта 9-го повелено по царскосельской дороге от Петербурга все фонарные столбы вынуть и убрать. Июля 27-го деревни Терюлево и Липица приписаны из царскосельского ведомства в Павловское. По высочайшему повелению отобраны и отвезены в Павловское гатчина разные птицы с птичьим двором, также и рыба-карпы, сколько тогда наловить смогли. Сентября 9-го. Находившаяся в селе Царском артиллерия отослана с командную в Петербургский арсенал. Повелено распустить всех чиновников по вотчинному управлению за излишество. Ноябрь 4-го. Повелено со скотного двора весь рогатый скот продать. С декабря стоявший в Англинском саду дом его высочества Константина Павловича разобран, перевезен и поставлен в Павловске. 1798 года. Января 22-го. Строившуюся из пудосского камня большую светлую галерею повелено разобрать и материалы предоставить выбору архитектора Бренна. В марте по требованиям графа Шуазеля Гуфье и архитектора Бренна Отпускаемы были лучшие произведения, бронзовые, каменные и прочие из села Царского. Апреля 18-го. Отпущено в Гатчино 200 дерев в катках, с теми вместе множество в горшках. Июня 17-го. Войскоровский осенний дом повелено отдать ведомство Павловска с ежегодной его штатной суммой. Сентября 1-го. Повелено недостроенные в китайской деревеньке домики сломать и материалы отпустить к строению Михайловского замка. 1799 года. Января 25-го. Взяты для Михайловского замка колоссальные бронзовые статуи Геркулеса и Флоры и много других мраморных. Контора донесла обергофмейстеру графу Тизенгаузену, что архитектором Бренна взято в разные времена из царского села различных превосходнейших искусственных произведений бронзовых и разных каменных пород, по то время 526 штук, да притом все вазы и статуи с пологого спуска. Августа 14-го отправлены в Гатчино из царского села большой трешкоут, меньших 2 и 6 яликов. 1800 года, марта 23-го. Повелено мраморный бюст государя Петра I отослать в Санкт-Петербургскую академию художеств. Июня 20-го. Из хранившихся на материальном дворе раковин отослано в Петергоф 2 пуда, счетом 1320 разных раковин. Ноября 2-го. Мраморную круглую беседку на розовом поле повелено, разобрав, перевести в Петергоф для строившейся там мраморной колоннады. 1801 года. Марта 5-го. Обои Леонской комнаты сняты и отосланы к обергофмаршалу Нарышкину. 12-го дня. Кончина его императорского величества Павла I и вступление государя-императора Александра I на Всероссийский престол. Краткая летопись о селе Царском, Санкт-Петербург, 1827 год, страницы 65-72. Памятники русским победам — это другая очень важная сторона сенсибилити, чувствительности царского. Их, напротив, было в царском немало. Заслуживает внимания то обстоятельство, что памятники русским победам изображаются Пушкиным в воспоминаниях в царском селе в осиановском духе. Воспоминания начинаются с картины, столь характерной для Осиана ночи. Навис покров угрюмой нощи на своде дремлющих небес. И далее идут образы, типичные для Осиана. С холмов кремнистых водопады стекают бисерной рекой. Чесменский памятник. Окружен волнами над твердой мшистой скалой. Кругом подножия шумя, валы седые в блестящей пене улеглись. О Кагульском обелиске говорится: в тени густой угрюмых сосен воздвигся памятник простой. Сосны реально окружали когда-то Кагульский обелиск, но эпитет «угрюмые» подчеркивает их характерность для осианического пейзажа. Характерно также заканчиваются стихи воспоминания в царском селе. Жуковский назван в них скальдом, и это не оставляет сомнений в том, что многочисленные осианические образы и мотивы воспоминаний употреблены вполне сознательно. О скальд России вдохновенный, воспевший ратный грозный строй, в кругу товарищей с душой воспламененной, греми на арфе золотой. Да, снова стройный глаз героям в честь прольется, и струны гордые посыплют огонь в сердца, и ратник молодой вскипит и содрогнется при звуках бранного певца. Несмотря на наличие памятников русским победам, садом пышности голландский сад перед Екатерининским дворцом никогда не был, но совмещение архитектурного стиля с пейзажным в садах Лицея происходило во времена Пушкина тем легче, что деревья в голландском саду уже достаточно разрослись. Совмещение обоих стилей отнюдь не уменьшало силу воздействия садов Лицея на поэзию Пушкина, особенно в его лицейских стихах. Особый характер эта сенсибилити имеет в описании родных Пушкину деревенских садов. В сельских садах подчеркивается Пушкиным тишина, отдых, философические размышления, чтение и прочее. Мотивы, близкие царско-сельским мотивам лицейских стихов, но значительно суженные. В послании к Юдину, 1815 год, Пушкин так описывает свое селение Захарово. «Мне видится мое селение, мое Захарово, оно с заборами в реке волнистой, с мостом и рощей тенистой зерцалом вод отражено. На холме домик мой, с балкона могу сойти в веселый сад, где вместе Флора и Помона цветы с плодами мне дарят». Чтение — одно из наслаждений сада. Вот здесь, под дубом, наклоненным, с Горацией и Лафонтеном, в приятных погружен мечтах. Сад ассоциируется с философскими размышлениями на общие темы. В том же послании к Юдину Пушкин пишет: «Уж вижу в сумрачной дали мой тесный домик, рощи темны, калитку, садик, ближний пруд, и снова я, философ скромный, укрылся в милый мне приют, и мир забыв, и им забвенный, покой души вкушаю вновь». В стихотворении «Домовому» Пушкин пишет: «Любимый малый сад и берег сонных вод, и сей укромный огород с калиткой ветхою, с обрушенным забором. Люби зеленый скат холмов, луга, измятые моей бродящей ленью, прохладу лип и кленов, шумный кров. Они знакомы вдохновению». Итак, изучая эволюцию видения Пушкиным природы в его лицейский период, необходимо принимать во внимание не только поэтические влияния Грея, Томпсона и прочих, но и те философско-эстетические концепции, которые лежали в основе садов и парков Царского села, и появление новых для поэзии Пушкина мотивов, характерных для помещичьих садов. Выход за пределы сада на лоно деревенской природы расширял кругозор Пушкина не только территориально, но и социально. Пример тому стихотворение 1819 года «Деревня». Оно делится на две части. В первой он воспевает мирную природу, во второй возмущается отнюдь не мирным социальным неравенством и несправедливостью. Но мысль ужасная здесь душу омрачает. Среди цветущих нив и гор друг человечества печально замечает везде невежество, убийственный позор. Не видя слез, не внемля стона, на пагубу людей, избранная судьбой, здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца. Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, здесь рабство тощее влочится по браздам неумолимого владельца. Пушкин был нравственно воспитан садами лицея и свойственным им ощущением свободы вольной природы. Между его ощущением царскосельских садов и природы Михайловского не было принципиальных различий. Подобно тому, как пейзажный, естественный сад был изобретением тех поэтов, которые проповедовали не только душевную, но и гражданскую свободу, Мильтона, Томпсона, Попа, пейзажная лирика Пушкина также точно была тесно связана с темой личной свободы и протестом против несвободы русского крестьянства. Люди и природа нерасторжимы, особенно в деревенской природе. Именно поэтому естественность и чистота природы вызывали в Пушкине по контрасту чувство горечи от неправды человеческих отношений, а простор полей и свобода пейзажа — возмущение от отсутствия свободы в человеческом обществе. И не случайно воспитанник садов лицея, появившись в 1819 году в Михайловском, написал стихотворение «Деревня», где с такой резкостью противопоставил мирный шум дубрав и тишину полей рабству тощему русского крестьянства. Царскосельские сады научили Пушкина сладости воспоминаний, связали поэзию Пушкина с постоянными реминисценциями прошлого и научили его ценить вольность. Воспоминания рождала в нем не только пейзажная часть Екатерининского парка, но и старый голландский сад с его удивительной гармонией регулярности и свободы, начал идущих от человека и от природы. В пейзажной части парка были по преимуществу героические памятники, памятники военной славы России, в старом же саду — античные символические и аллегорические фигуры. Все — мраморные циркули и лиры, мечи и свитки в мраморных руках, на главах лавры, на плечах порфиры. В начале жизни школу помню я. В 1829 году Пушкин писал: «Воспоминаниями смущенный, исполнен сладкою тоской, сады прекрасный, под сумрак ваш священный, вхожу с поникшей головой». Царскосельский парк был парком воспоминаний, и, как указывает Иннокентий Анненский в своем замечательном очерке «Пушкина. Царское село», тема воспоминаний стала ведущей темой поэзии Пушкина. Именно в Царском селе, в этом парке воспоминаний, по преимуществу в душе Пушкина, должна была впервые развиться наклонность к поэтической форме воспоминаний. А Пушкин и позже всегда особенно любил этот душевный настрой, вызываемый сумраком священным тенистых деревьев.